Донг, истинная ци превратилась в разноцветную бутылку, которая обрушилась с неба. Башня 10000 бут. Первый мастер достал свое собственное сокровище. Это была башня, которую он использовал в качестве своего оружия. Это не был небесный артефакт и это не было сокровищем с 9 небес. Это было сокровище, которое первый мастер улучшал сам. Она испустила золотистый свет и позади нее появился образ Будды, который собирался подавить Гон Ю. Но Гон Ю не боялся. Бутылка ударилась о башню и издала низкий глухой стук. Пен. Невидимая ударная волна распространилась и потревожила все вокруг. Ни один нормальный монах не осмеливался и дальше близко находиться к эпицентру этого боя и тут же отошел куда подальше. Первый мастер увидел, что его башня заблокировала атаку Гон Ю, он поднял ее и взлетел в воздух, после чего рухнул вместе с ней. Подави. Первый мастер хотел подавить Гон Ю своей собственной башней. Он ввел свою истинную ци в башню. 10000 лет назад он был на 33-й ступени царства легенд. После 10000 лет накопления его истинная ци была неизмеримо глубока. Взрыв. Башня почти придавила Гон Ю. Огромное давление заставило пыль и грязь разлететься повсюду. Гон Ю холодно посмотрел на башню, которая вот-вот должна была приземлиться. Он не боялся и просто усмехнулся. Бутылка с сокровищами великого Дао. Гон Ю использовал свою собственную технику. Его тело превратилось в гигантскую бутылку и поприветствовало эту атаку. Эта бутылка совершенно не походила на ту разноцветную бутылку. Это была желтая бутылка, и в ней содержалось то, что Гон Ю постиг от Дао. Тяжесть всего мира. Гон Ю, превратившийся в бутылку, издал громкий грохот, когда приблизился к башне сокровищ. Пен. В небе раздался громкий глухой удар. Взорвался золотистый свет, и башня рухнула, превратившись во множество осколков. Удар Гон Ю был действительно сильным и разрушил башню сокровищ, которую первый мастер улучшал в течение 10000 лет. Он превратил ее в пыль, которая разлетелась повсюду. Башня была разрушена, и первый мастер был потрясен. Он отступил, и из уголка его рта потекла свежая кровь. «Невозможно, как моя башня может быть так легко разрушена?» Первый мастер был полон недоверия. Он посмотрел на Гон Ю и покачал головой. «Я сказал тебе, что убью тебя сегодня. Если бы у меня не было стопроцентной уверенности, сделал бы я такое заявление?» Гон Ю холодно рассмеялся. Он шагнул вперед и надавил на пространство рукой, после чего превратился в бутылку, которая подавила первого мастера. Он хотел убить этого человека. Давление было ужасающим. Понимание Гон Ю бутылки с сокровищами великого Дао было невероятно глубоким. Первый мастер был в ужасном положении под этим сильным давлением. Это давление заставило его почувствовать себя фарфоровой вазой, которая начала трескаться. Треск. Череп первого мастера раскололся. Под давлением Гон Ю его череп раскололся, и он выплюнул полный рот крови. «Тьфу! Спасите меня!» — прокричал первый мастер. Ему стало по-настоящему страшно. Он почувствовал, насколько ужасен был Гон Ю. Если бы этот удар пришелся точно в цель, он бы точно умер. Вот почему он попросил о помощи. Но никто не пришел ему на помощь. Второй мастер хотел помочь ему, но Люцифер остановил его. «Я убью тебя». Тон Люцифера был холоден, как лед, и он совсем не скрывал своего намерения убить. В своем светлом и темном пространстве Люцифер полностью подавил второго мастера. Третьего мастера заняла Лунный Ангел. Хотя Лунный Ангел была только на 30-й ступени, у нее был небесный артефакт, полная луна. С полной луной в руке, как мог третий мастер быть высокомерным? Одного удара клинком по телу было достаточно, чтобы он стал калекой. Вот почему, даже несмотря на то, что третий мастер был на 33-й ступени, он не осмеливался встретиться с Лунным Ангелом лицом к лицу. Другие хотели помочь ему, но у каждого мастера был свой личный соперник. Ли Вуя ударил по первому монаху из Дамадама, который также был известен в роли первого мастера, своим демоническим клинком. Используя технику адского клинка Ахби, каждая атака которой была техникой убийства, первый монах не осмеливался блокировать его атаки и все время старался уворачиваться. Хотя он не знал, было ли его оружие небесным артефактом, этот клинок был невероятно силен. И так как первый монах из Дамадама больше не мог сражаться с ними двумя в одиночку, он еще раз попросил о помощи, но никто не мог ему помочь. И тут вдруг над ним раздался властный голос: «Умри!» От первого монаха донесся трагический рев. Он был поражен бутылкой с сокровищами великого Дао Гон Ю, и его тело взорвалось. Свежая кровь окрасила землю. На территории храма Далин Гон Ю вот так просто убил первого мастера. Убив первого мастера, Гон Ю не обратил внимания на других мастеров. Вместо этого он сформировал свою самую сильную бутылку с сокровищами Великого Дао. Чрезвычайно яркую и привлекательную бутылку из 49 цветов. Взрыв. Мощный удар Гон Ю помог демоническому лягушонку опрокинуть башню. Ну и что с того, что это был небесный артефакт? Если им никто не пользовался, его можно было легко перевернуть. Ха-ха-ха-ха, я так долго ждал этого дня. Мое тело воссоединится, и банда демонических лягушат вернется в этот мир. Демонический лягушонок громко рассмеялся. Демоническая энергия исходила не только от него, но и от других монстров. Когда башня была перевернута, 7 монстров, спрятанных внутри, начали просыпаться. Храму Далин был нанесен тяжелый удар. Внезапно ситуация вышла из-под контроля. Глава 238. Убийство, мгновенное убийство. Падение башни потрясло всех монахов. Никто не ожидал, что храм Далин, который правил древней землей Будды в течение 10 тысяч лет, сегодня действительно сильно пострадает. Сегодняшняя ситуация была намного хуже по сравнению с той, что сложилось 8 тысяч лет назад. Падение башни освободило 7 королей монстров. Все они были разными, и единственное их сходство заключалось в том, что все они были действительно слабыми. Старший брат, ты пришел, чтобы спасти нас? Старший брат, ты немного опоздал, я почти умер. Старший брат, почему бы нам не убить нескольких монахов, чтобы излить наш гнев? 7 королей монстров эмоционально посмотрели на демонического лягушонка, но так как сейчас они были бессильны, то спокойно сидели на земле. Их тела были маленькими, и они стали намного слабее. Дикий кабан, божественный орел, панголин, мул, небесная глотающая собака, варварская корова, дракон наводнения. Эти 7 монстров выросли вместе с демоническим лягушонком. Они вместе правили расой монстров и вместе напали на храм Далин. Они были очень близки друг к другу. «Братья, я нашел соратников. Все вы сейчас слишком слабы, так что просто наблюдайте. Как только я сольюсь со своим телом, я отомщу за всех вас», — радостно сказал демонический лягушонок. Он расслабился, увидев, что его братья были всего лишь слабы и что им ничего не угрожало. «Старший брат, быстро слейся воедино. Мы оставим их на тебя. Удачи, старший брат. Старший брат, помоги нам убить всех этих монахов. Ха-ха-ха, я наконец-то восстановлюсь. Моя вторая половина наконец-то вернется ко мне», — прокричал он с неистовым негодованием. 8 тысяч лет. Целых 8 тысяч лет. Ему пришлось каждый день терпеть боль от того, что его тело было разделено на 2 части, как и его душа. Это заставило его возненавидеть храм Далин до глубины души. И то, чего он ждал несколько тысяч лет, вот-вот должно было сбыться. Демонический лягушонок закричал. «Чего же я жду?» Взрыв. Под рухнувшей башней появилась чудовищная энергия, которая начала распространяться по округе. Хонг. Эта чудовищная энергия охватила всю местность. Можно было примерно разглядеть вторую часть тела лягушонка, что скрывалось внутри этой энергии. Вторая половина демонического лягушонка наконец-то появилась. Истинное культивирование демонического лягушонка было на уровне, с которым не могли сравниться эксперты древней земли Будды. Тогда им пришлось вызвать подмогу сверху, да и то этой подмоге пришлось работать сообща, чтобы разрубить его на части, и после этого они подавили вторую часть его тела под башней. Из этого можно было понять, насколько силен был демонический лягушонок. Он подпрыгнул и бросился в эту энергию, начав в итоге сливаться со второй половиной своего тела. Взрыв. Энергия хлынула и пронеслась по всему огромному храму Далин. В этот момент все почувствовали, как пробуждается невероятно сильный монстр. Монахи из храма Далин запаниковали. Третий мастер заставил лунного ангела отступить и закричал. «Эти люди слишком сильны. Мы им не ровня. Позовите помощь с 9 небес», — провопил четвертый мастер. Сразу же после этого монах достал похожую на нефрит реликвию и произнес заклинание, чтобы активировать ее. В это время демонический лягушонок все еще сливался со второй частью своего тела. Когда он услышал это, он закричал: «Остановите его! Мы не должны позволить ему позвать тех людей, иначе мы потеряем наше преимущество!» Ли Вуя крикнул: «Я пойду, ты не сможешь!» Монах знал, что он должен был остановить Ли Вуя. Хонг. Ладонью он преградил Ли Вуя путь, не дав ему и малейшего шанса приблизиться к монаху с реликвией. Другие монахи пришли в неистовство и изо всех сил старались сдержать небесное сердце и остальных. Люцифер хотел быстро убить своего врага, но не смог этого сделать. Монах начал сжигать свою собственную жизнь, чтобы задержать Люцифера. Оставшиеся в живых бывшие мастера храма Делин делали все возможное, чтобы защитить монаха с реликвией. Другие монахи из храма Делин, которые были в царстве легенд, тоже делали все возможное. Многие монахи царства легенд сидели, скрестив ноги, на площади, вокруг монаха с реликвией. Он же ни о чем не заботился. Он был полностью сосредоточен на реликвии и контакте с высшими мирами. Чистая белая реликвия испускала размытый свет, который был чрезвычайно ярким. Этот монах вложил в реликвию всю свою силу. Демонический лягушонок завершил слияние и взревел. С невероятной скоростью он бросился на этого монаха. «Ты можешь забыть о призыве тех лысых ублюдков», — прорычал демонический лягушонок. Взрыв. Чудовищная энергия распространилась и коснулась небес. Она была чрезвычайно страшная и заставляла сердце трепетать. Демонический лягушонок стал еще более ужасающим. Его 100-метровое тело теперь было полностью восстановлено. Гигантский зеленый демонический лягушонок открыл рот и захотел проглотить этого монаха. Но в следующую секунду этот монах открыл глаза и холодно сказал: «Ты опоздал». Он протянул руку и коснулся реликвии. Он, а также те десятки монахов в царстве легенд, которые защищали его, были высосаны досуха. Хонг. Белая реликвия поднялась в небо, и гигантская энергия взорвалась, захлестнув все вокруг. Как раз в тот момент, когда демонический лягушонок собирался проглотить монаха, его поразила энергия реликвии. Тьфу. Демонический лягушонок выплюнул много крови. Его сила была ничем по сравнению с силой этой реликвии. Эта реликвия была оставлена тут после того, как скончался один из монахов, что пришел с девяти небес, и сейчас она вобрала в себя всю силу многих экспертов царства легенд. Выражение лица демонического лягушонка изменилось, и он в отчаянии посмотрел на нее. «Это, неужели это повторится еще раз?» Гон Ю сказал. «Не нужно беспокоиться. Мастер сказал, что разберется с теми, кто придет свыше. Но придет как минимум один эксперт с девяти небес. Демонический лягушонок никогда не видел, чтобы Ли Синь Дао атаковал. У него не было особой надежды. Он был тогда таким сильным и достиг вершины силы древней земли Будды, но его все равно разрезали пополам, хотя он и пришел сюда с семью своими братьями. Теперь, когда он не был на пике своей силы, что он сможет сделать? Он не один», — в отчаянии воскликнул демонический лягушонок. Все они прекратили борьбу и подняли головы, чтобы посмотреть на сияющую реликвию. На горном хребте 10 000 Будд реликвия взлетела на самую высокую точку. Она освещала весь мир и создала проход к другому таинственному месту. Взрыв. В небе появилась дыра, и кто-то собирался выйти из нее. Монахи храма Делин эмоционально наблюдали за происходящим. Если старшие из девяти небес появятся здесь, эти люди и демоны умрут. Любой, кто посмеет оскорбить мой храм Делин, умрет. Холодный насмешливый голос разнесся по всему небу, после чего в небе появился монах в красной мантии. «Нам конец». Демонический лягушонок с отчаянием наблюдал за происходящим. «Нет, это им конец», — небесное сердце улыбнулся. «Почему?» Демонический лягушонок растерянно посмотрел на него и вдруг широко раскрыл глаза. Он увидел, что вдалеке собралась нить энергии меча. Эта энергия меча была подобна луне. Она была холодна, как самая прохладная осенняя ночь. Энергия рассекла небо, окрасив небеса свежей кровью. Пуф! Первому монаху, который спустился с небес, разрубило голову надвое, он умер мгновенно. Монахи из храма Делин ранее были на пике своей радости, но теперь они все смотрели на это с недоверием. «Я не разрешал никому спускаться», — раздался спокойный голос. Ли Синь Дао был одет в темную мантию и маску, и стоял на вершине горы. Он стоял, заложив руки за спину. Он собирался сражаться со всеми в одиночку. Сегодня Ли Синь Дао собирался покончить с этими лживыми монахами. Глава 239. 33 головы. Ли Синь Дао гордо стоял на вершине горы. Энергия меча появилась вокруг него, и он указал на огромную дыру в небе. Никому из девяти небес не разрешалось спуститься сюда. Эта сцена ошеломила всех. Демонический лягушонок с удивлением наблюдал за происходящим. До этого момента он все еще волновался и чувствовал, что они определенно проиграют. Но сейчас он был просто сбит с толку тем, насколько сильным был Ли Синь Дао. «Раз сэр сказал, что они не могут спуститься, значит, они не смогут», — небесное сердце улыбнулся. Он полностью доверял Ли Синь Дао. «Верно, слова мастера, закон», — Тянь Гуанмин кивнул в знак согласия с небесным сердцем. «Мастер слишком силен», — Ли Вуя был в восторге. Демонический лягушонок кивнул головой. Впервые он почувствовал, насколько ужасен был Ли Синьдао. Один человек закрыл небо. Ли Синьдао стоял, заложив руки за спину, и спокойно смотрел на гигантскую дыру в небе. «Ты дерзкий низший культиватор, ты действительно осмеливаешься убивать людей из Храмдалин?» Кто-то яростно взревел из дыры. Ли Синьдао стоял на вершине. Его окружали облака, и он холодно сказал: «Я же сказал, что никому не разрешается спуститься. Убогий культиватор низшего мира осмеливается говорить такие слова. Что за шутка, ты такой забавный?» Холодный смех проник в его уши, и он был полон презрения. Монахам храма Далин из девяти небес было совершенно наплевать на Ли Синьдао. Ли Синьдао не рассердился и просто спокойно сказал: «Все, кто осмелится спуститься сегодня, умрут. Нелепо. Я спущусь и прикончу тебя лично». Раздался яростный крик. Спустя мгновение из этой дыры вылетел монах. Этот монах держал в руках палку и, размахивая ею, бросился к Ли Синьдао. «Я же сказал, что никому нельзя спускаться». Глаза Ли Синьдао яростно сверкнули. Он собрал всю свою силу и превратил ее в меч. В тот момент, когда появился этот меч, у всех возникло ощущение, что небо вот-вот рухнет. Хонг, монах, который пришел с девяти небес, почувствовал, как все перед ним побелело. То, что произошло в следующий момент, было бесконечным разрушением. Луна и звезды обрушились вниз, наполнив его неверием. Этот удар был слишком страшным. Нет, как может кто-то из низшего мира обладать таким ужасающим пониманием Дао? Монах закричал от ужаса. Он не верил в происходящее и изо всех сил постарался увернуться. Но это было бесполезно. Одним ударом меча Ли Синьдао раскроил ему голову. То, как умер этот монах, никак не отличалось от того, как умер первый монах. Сразу же после этого воцарилась полная тишина. Все высшие чины храма Далин из девяти небес были потрясены. Меч Ли Синьдао превосходил то, что мог постичь культиватор 33-й ступени царства легенд. Он уже достиг неизмеримого уровня. У всех оставшихся в живых монахов были пепельно-белые лица, как будто они увидели привидение. Монахи, которые спустились вниз с девяти небес, были убиты Ли Синьдао, что уничтожило их единственную надежду. На вершине Ли Синьдао стоял прямо. Луна, облака, солнце и ветер – все это было под его контролем. Ли Синьдао покачал головой и с сожалением сказал: «Я же сказал, что я вам не разрешаю спускаться, так почему вы не послушали меня? Твой меч родом не из десяти земель», – с яростью сказал один из монахов. Ли Синьдао поднял голову. Его темно-золотая маска казалась благородной, но и в то же время зловещей под свечением солнца. Он сказал: «Я постиг множество дао и использовал их для создания четырех мечей. Опрокидывание океана, испепеляющее пламя, облачная гора, разрушение небес. Этот меч создан для разрушения небес. Так разве я не смогу с легкостью убивать кого-то вроде вас?» – спросил Ли Синьдао. «Как может понимание дао культиватора из Нижнего мира быть таким глубоким?» Монах из девяти небес никак не мог в это поверить. «Ты мне не веришь?» – Ли Синьдао рассмеялся. «Раз так, тогда испытай три моих оставшихся меча». Хонг, энергия рядом с Ли Синьдао метнулась вперед. Она была похожа на каплю воды, спрятанную в океане. Всего за короткий миг она ворвалась в гигантскую дыру в небе. Взрыв. Энергия меча взорвалась, и в дыру ворвался огромный океан. Треск. Дыра начала становиться нестабильной. «Как дерзко! Ты смеешь разрушать мой туннель храма Далин!» Раздался яростный крик. Кто-то вмешался и создал золотого Будду, который намеревался рухнуть прямо на Ли Синьдао. Этот туннель храма Далин нельзя было разрушить. Если это произойдет, основная ветвь храма Далин потеряет связь с этой ветвью в Нижнем мире, и их план, который они разрабатывали в течение 10 000 лет, пойдет прахом. Выражение лица Ли Синьдао стало серьезным. Это был эксперт, настоящий эксперт из храма Далин. Он был слишком силен, поэтому не мог спуститься вниз. Он мог только послать сюда свою проекцию. «Даже если твое основное тело не может появиться тут, я все еще могу убить тебя», – холодно сказал Ли Синьдао. Владелец храма Далин был в такой ярости, что послал свою проекцию, чтобы убить его. Однако Ли Синьдао не собирался позволить ему получить то, что он хотел. «Сегодня я сотру этот храм Далин с лица земли». Пальцы Ли Синьдао были как меч. Вся его истинная ци и дао были вложены в этот удар. Он стал един со вселенной. Хонг, хонг, хонг, хонг. Четыре меча выстрелили вперед. Опрокидывание океана, испепеляющее пламя, облачная гора, разрушение небес. Эти четыре меча были созданы самим Ли Синьдао. Он объединил то, чему научили его Чжаоди, Чжун Байшинь, бог меча и Даос. Мечи устремились вперед. Четыре меча двигались в унисон, и каждый из них был уникален по-своему. Твои четыре меча слишком слабы. Тело золотого Будды холодно рассмеялось. Он не проявил милосердия и мгновенно использовал алмазную ладонь. Эта ладонь потрясла все небо и землю. Жужжание разнеслось вокруг, вызвав ужасающую рябь. Четыре меча были заблокированы этой ладонью. Взрыв. Эти четыре меча несли в себе ужасающую энергию меча. Но аура, которую излучала ладонь, была похожа на гору. Но мечи были похожи на кирки, что уничтожали эту гору. Облака в небе исчезли. Молнии и искры вспыхнули повсюду, и вместе соприкосновения двух ужасающих сил начало трескаться пространство. За четырьмя мечами яростно ревел океан, горело пламя, давили горы и рушилось небо. За ладонью стояла статуя Будды с открытыми глазами. В них не было ни печали, ни радости. «Ты не сможешь остановить меня, ты, ничтожный культиватор этого мира. Хотя этот туннель имеет свои ограничения, ты навсегда запомнишь, что не можешь оскорбить мой храм Далин», — холодно сказал монах. Он чувствовал себя в полном порядке из-за того, что мог связать боем его на некоторое время, и пока они будут сражаться, другие монахи спустятся вниз и разберутся со всеми проблемами. В следующую секунду 33 монаха вышло из дыры. Когда Ли Синьдао увидел это, в его глазах появилось убийственное намерение. «Я уже сказал вам, что вы не можете спуститься, так как вы меня не послушали. Не вините меня за то, что я сделаю». Четыре меча вдруг слились в один. Опрокидывание океана, испепеляющее пламя, облачная гора, разрушение небес. Это было четыре меча разных меча, и по отдельности они уже были очень сильными. Но как только они слились воедино, они стали непобедимыми. Хонг. В тот момент, когда они слились воедино, энергия меча пронеслась по небу, и Ли Синьдао отрубил 33 головы. Глава 240. Необычный рис. Кровавый дождь начал окрашивать землю. Кровавый дождь обрушился на горные хребеты множества статуй Будды. Немного крови попало им на лица, и это выглядело так, будто Будды плакали кровавыми слезами. В следующую секунду проекция тела золотого Будды открыла глаза и в шоке уставилась на Ли Синьдао. «Ты заслуживаешь смерти». Он был в ярости. Его взгляд, устремленный на Ли Синьдао, был полон убийственного намерения, и его ненависть к этому человеку была густой, как кровь. 33 монаха были убиты одним этим мечом. Когда храм Далин в последний раз терпел такое унижение в 9 небесах, но в 10 землях они действительно столкнулись с чем-то подобным. И, самое главное, это они спустились вниз, а не наоборот. Туннель, которым они пользовались, был слишком слабым, и как только кто-то действительно сильный попытается пройти через него, туннель рухнет. Его подхватят мировые законы, и 9 небес обрушат на него свое молниеносное наказание. Даже сильнейший культиватор всех 9 небес не смог бы пережить такое наказание. Вот почему он отправил свое тело золотого Будды туда. Но слияние 4 мечей Ли Синьдао разрушило его мысли и планы. Небесный храм Далин и земной храм Далин сейчас находились в отчаянном положении. Они планировали это в течение 10 тысяч лет и отдали 3 сокровища, чтобы земной храм Далин начал править древней землей Будды. Они собирались высосать все ресурсы с этой земли и наслаждаться властью над огромным континентом. Но Ли Синьдао разрушил все их планы. Высшие чины храма Далин 9 небес начали представлять себе то, как они сдирали кожу с Ли Синьдао живьем. И сейчас они чувствовали невероятную горечь. У них была сила, но они не могли ею воспользоваться. Ли Синьдао спокойно сказал: «Ты все еще тут?» Тело золотого Будды не могло справиться с Ли Синьдао, так что на самом деле не было понятно, почему оно все еще находилось в этом мире. И независимо от того, сколько монахов они отправят вниз, они ничего не смогут сделать Ли Синьдао. Они вообще ничего не могли поделать с Ли Синьдао, кроме как отказаться от древней земли Будды. «Очень хорошо, я запомнил твою ауру, и мы встретимся на 9 небесах. Мой храм Далин встретит тебя на 9 небесах», — холодно сказал мастер храма Далин. Он верил, что Ли Синьдао рано или поздно попадет на 9 небес. С таким уровнем силы ему рано или поздно придется вознестись. Ли Синьдао стоял, скрестив руки на груди. «Хорошо, тогда мы встретимся на 9 небесах. А теперь вам пора убраться отсюда». Взгляд Ли Синьдао был холоден. Он сформировал множество мечей, которые вонзились в реликвию. «Ты можешь забыть о наших небесных артефактах». Этот эксперт из храма Далин заорал от ярости. Проекция золотого Будды протянула руку и схватила корону, башню и реликвию. Они передали 3 этих сокровища, но никому не позволили привязать их к себе, так что неудивительно, что пока все сражались, никто не активировал их. И да, Храм Делин был таким скупым, даже не оставил и одного небесного артефакта. Взрыв. Туннель медленно закрылся, но пока он закрывался, на Лисиньда пялилась пара холодных и яростных глаз. Они смотрели на него вплоть до закрытия. Лисиньда спокойно смотрел на них в ответ. Когда туннель закрылся, пространство вокруг успокоилось. Белые облака сомкнулись, и небо, как обычно, стало голубым. Даже подул легкий ветерок. Золотистый цвет солнца теперь стал еще прекраснее. Но люди из храма Делин были не в настроении восхищаться им. У каждого монаха было горькое выражение на лице. Основной храм Делин бросил их. 8000 лет назад их спасли, но на этот раз все было иначе. Когда демонический лягушонок увидел это, он подпрыгнул от волнения и закричал: «Господин, это просто потрясающе!» Все остальные подчиненные банка были полны возбуждения. Их мастер был слишком силен, и он прогнал всех экспертов с 9 небес. Невероятно! Ли Синьда посмотрел на них и спокойно сказал: «Теперь, когда мы уничтожили храм Далин, вы должны освободить невиновных и забрать все сокровища». Небесное сердце улыбнулся. «Не волнуйтесь, сэр, я все улажу». Ли Синьда был вполне доволен небесным сердцем и сказал: «Исследуйте территорию храма Делин вдоль и поперек. Поскольку они так много вложили в древнюю землю Будды, они, должно быть, что-то планировали». Выражение небесного сердца стало торжественным. «Не волнуйтесь, сэр, я докопаюсь до сути». После того, как Ли Синьда дал еще парочку указаний, он развернулся и ушел. Для него здесь больше не было ничего интересного. Ли Синьда не волновали эти все еще живые эксперты. Он повернулся и с помощью одного шага появился около мирового барьера, после чего миновал его. Сделав еще один шаг, он вошел в банк вселенной. Ли Синьда усовершенствовал печать пересечения пространства и смог всего за два шага вернуться в банк вселенной. В храме Далин, после того как Ли Синьда ушел, выражение лица Левуя стало злобным. Он уставился на монахов и резко взревел: «Умрите, никто не придет, чтобы спасти вас, все вы умрете». Вся ярость Левуя вырвалась наружу. Хонг. Когда Левуя рванул к еще одному монаху, этот монах запаниковал и попытался заблокировать удар. Лезвие рассекло ему грудь, и кровь окрасила землю. «Подожди», небесное сердце остановил его. «Почему?» Левуя нахмурился. Небесное сердце ничего не объяснил, а просто уставился на монаха. В его зрачках появилась глубокая пропасть. «Скажи мне, зачем нужно было строить храм Делин на этой земле?» — спросил небесное сердце. «Рис, похожий на зубы дракона один», — пробормотал монах. Лицо небесного сердца стало серьезным. Он знал об этом рисе. «Где он?» — спросил небесное сердце. «Я не знаю, но он должен появиться где-то на 10 землях, поэтому мы и обосновались тут», — ответил монах. «Есть какая-нибудь информация насчет риса, помимо этой?» — спросил небесное сердце. «Он появится через 3 месяца, поэтому мы готовились биться за него», — сказал монах. «Где он появится?» — спросил небесное сердце. «Я не знаю», — монах покачал головой. Небесное сердце задал ему еще несколько вопросов, но ничего полезного так и не узнал. Небесное сердце беспомощно вздохнул. Он встал и сказал: «Он тяжело ранен, и даже если мы его вылечим, это будет пустой тратой лекарств. Просто убей его». Ли Вуя ждал этого, и демонический клинок опустился на шею монаха. Кача. Лысая блестящая голова упала на землю. Свежая кровь оросила некогда чистую землю. Один драгон Тетхрице. Что-то более точное к тому, что было описано далее, не смог. Звучит чопорно и странно, но это самый близкий, как по мне, по смыслу перевод. Глава 241. Конец мести. Храм Делин был уничтожен. Ли Вуя устроил резню, и никто из храма Делин не смог избежать его клинка. Целью Ли Вуя выступала месть за свою семью, поэтому остальные позволили Ли Вую делать то, что он хотел. Когда он дошел до последнего эксперта царства легенд, Ли Вуя тяжело вздохнул. На его лице появилось сожаление. Неважно, скольких людей он убил, он не смог спасти своих родителей. Даже если он хотел оживить их, это было невозможно. Их трупы были полностью уничтожены, сожжены дотла огнем. Они усердно работали всю свою жизнь, и в конце концов были сожжены огнем. Небесное сердце не прекратил свой допрос только на том монахе. Он допросил каждого из них, пытаясь узнать что-нибудь еще. И каждый из них говорил о рисе, похожем на зубы дракона. И сейчас небесное сердце был точно уверен в том, что он появится через 3 месяца. Когда все монахи были убиты, а сокровищница разграблена, эта база, которой было 10 тысяч лет, была совершенно пуста. Ли Вуя также сжег все секретные техники храма Далин. Эти монахи были слишком ненормальными, потому что они читали эти писания. «Мы должны сжечь их всех», — холодно сказал Ли Вуя. После этого Ли Вуя подошел к Тянь Гуанминю и обнял свою слабую сестру. «Брат, ты отомстил за наших родителей?» — слабым голосом спросила Ли Цинь. «Они будут счастливы на небесах. Я лично разрушил храм Далин. С этого момента все станет лучше», — Ли Вуя утешил свою сестру. У каждого непобедимого мастера было слабое место в его сердце. У Ли Вуя этим слабым местом была его сестра. «Брат, как ты вырос и стал таким сильным? Я тоже хочу вырасти и помочь брату», — сказала Ли Цинь с нетерпением. «Цинь, расти нужно медленно. Брат же встретил мастера, и он изменил мою жизнь. Мастер позволил мне остаться с учителем, так что в будущем Цинь последует за нами и мы будем жить вместе. Ешь побольше, и ты будешь расти очень быстро», — тепло сказал Ли Вуя. Ли Цинь кивнула и твердо сказала: «Эх, Цинь будет слушать тебя и очень быстро повзрослеет». Тянь Гуанмин с восторгом посмотрел на Ли Вуя. Он думал, что ему придется потратить множество усилий, чтобы он вырос хорошим человеком, но оказалось, что ему не пришлось ничего делать для того, чтобы Ли Вуя вырос. Он был даже сильнее его. Тянь Гуанмин внезапно почувствовал, как постарел. «Когда я вернусь, я попрошу мастера о помощи с изначальной божественностью. Это так невыносимо», — пробормотал Тянь Гуанмин. Демонический лягушонок и его 7 братьев поддерживали друг друга. После подавления в течение 8000 лет им, наконец, позволили встать во весь рост. Дикий кабан расчесал свою шерсть и спросил: «Старший брат, откуда пришли все эти люди?» «Точно, брат, а тот человек в маске такой удивительный». Божественный орел встал и расправил крылья. Его перья были похожи на чрезвычайно острые куски железа, и когда они двигались, они издавали металлический звук. «Точно, я тоже думаю, что тот парень в маске удивительный». Пангалин кивнул. Мул завилял хвостом и спросил: «Старший брат, кто тот таинственный человек?» Демонический лягушонок широко раскрыл глаза, и его тело сжалось. Он встал перед ними и торжественно сказал: «Он, господин, которого я нашел для всех вас, так что не говорите о нем ничего плохого». «Новый господин?» Небесная глотающая собака показала свои клыки. «Я не хочу, чтобы моим господином был человек. Я тоже этого не хочу. Я люблю свободу», — уверенно сказала варварская корова. Дракон наводнения ничего не сказал и просто лег на землю. Демонический лягушонок небрежно сказал: «Тогда идите и скажите это ему». «Старший брат, ты был единственным, кто согласился на это». Небесная глотающая собака была недовольна. «Я обещал, что как только господин спасет вас всех, вы будете верны ему. Так как ты не хочешь, то можешь сказать об этом господину сам», — спокойно сказал демонический лягушонок. Небесная глотающая собака вспомнила, как Ли Синьдао в одиночку перекрыл все небо, и потеряла дар речи. Некоторое время спустя варварская корова сказала: «Хотя я сильный, на самом деле я просто корова. Поскольку я корова, мне нужен господин. Будет лучше, если он подарит мне кольцо для носа. Тогда я буду чувствовать себя спокойно». Небесная глотающая собака недоверчиво посмотрела на своего брата. Демонический лягушонок кивнул: «Верно. В течение 8000 лет я пытался найти шанс спасти всех вас, но я мало что мог сделать с половиной тела. Поскольку господин был готов помочь мне, я, естественно, дал обещание от имени всех вас». Остальные монстры молча слушали его. «Помимо того, что вы будете верны ему, ему больше ничего не нужно», — сказал демонический лягушонок. Дикий кабан покачал головой и вздохнул. «Самая ценная часть моего тела – это мои почки, но их нельзя удалить из моего тела. Похоже, что я собираюсь стать домашним кабаном. Я тоже собираюсь стать домашним орлом. Я действительно не подхожу на роль божественного орла», — пробормотал божественный орел. «На самом деле мне все равно. Во всяком случае, в прошлом я всегда был домашним животным», — сказал Мул, «нисколько не заботясь об этом». Глаза коровы засверкали. «На самом деле, я действительно хочу, чтобы меня вырастили, так как мне больше не нужно будет сражаться». Шуа. Все посмотрели в сторону небесной глотающей собаки и дракона наводнения. Они были единственными, кто ничего не сказал. Дракон наводнения вел себя небрежно и сказал: «Мне на самом деле все равно. В любом случае, быть подчиненным лучше, чем умереть. А как насчет тебя?» — спросил демонический лягушонок у небесной глотающей собаки. Небесная глотающая собака подумала об этом и обнажила свои острые клыки, после чего заставила себя широко улыбнуться. «Я буду защищать двор». Демонический лягушонок удовлетворенно кивнул головой. «Я ваш старший брат. Как старший брат, стал бы я когда-нибудь обманывать кого-нибудь из вас? Вы видите этих людей? Большинство из них не слабее меня. Я сам не смог бы победить этого монаха и этого парня. Все они, подчиненные господина», — сказал демонический лягушонок. «Так ты хочешь сказать, что мы должны будем бороться за его любовь?» Небесная глотающая собака была шокирована. «Господин действительно загадочен и силен, и он очень богат. Некоторым из них он подарил небесные артефакты. Ты видишь ту девушку в доспехах с красивым телом?» Демонический лягушонок указал на лунного ангела. «Действительно идеальное тело!» Дракон наводнения кивнул. «Очень красивая девушка», — добавила небесная глотающая собака. Все остальные монстры начали восхвалять лунного ангела. Пум! Демонический лягушонок был в ярости и ударил каждого из них. «Я прошу вас взглянуть на ее оружие. Это небесный артефакт, который дал ей господин. Мой господин настолько добр, что даже дарит небесные артефакты своим подчиненным». Варварская корова была в шоке. «Твой господин?» Демонический лягушонок был раздражен. Кто знал, что самая тупая на вид корова была на самом деле самой умной из этой банды? Глава 242. Любимый господин. После подтверждения того, что все они признали Лисиньдао своим господином, демонический лягушонок ввел истинную ци во всех них, чтобы стабилизировать их души. Варварская корова завиляла хвостом, и ее гигантское тело встало. Она была трехметрового роста, и на ее теле не было волос. Ее мускулы были зелеными, и на них было множество узоров, которые представляли ее талант. У варварской коровы на голове были гигантские рога. Они были действительно твердыми и сильными, и энергия бурлила в них. Вскоре она оправилась от усталости и пробормотала: «Без каких-либо трав я не смогу исцелиться за короткое время». Небесная глотающая собака встала. Она была всего двухметрового роста, и ее конечности были огромными и толстыми. Ее зубы были действительно острыми, и они легко могли пробить оборону врага. «Пойдем познакомимся с новым господином». Демонический лягушонок теперь был всего в метр ростом. Он выглядел очень худым и нежным. Он уже не был таким страшным и угрожающим на вид, как раньше. Он запрыгнул на голову варварской коровы и сказал: «Пойдемте». «Отлично, я тоже хочу познакомиться со своим новым господином», сказала варварская корова. «Поехали». Храм Делин был разрушен. Обиды, которые подавляли нас в течение 8000 лет, вот так просто испарились, с сожалением сказал Мул. Поскольку он был слаб, он не смог убить даже одного монаха. Он не смог отомстить, хотя у него множество причин для мести, что заставило его немного опечалиться. Мул растопырил копыта. Он двигался так быстро, как будто летел. Он был одним из самых обычных монстров среди этой странной банды. Демонический лягушонок был в прошлом простой лягушкой. Мул в прошлом был мулом. Они были самыми примитивными животными без родословной и особых талантов. Они смогли стать такими сильными только благодаря своему упорному труду. У мула была густая шерсть на теле. Она была черно-белой, как у зебры, но она была более нежной, и ее цвет не так сильно бросался в глаза. Мул подбежал к небесному сердцу и спросил: «Когда мы собираемся встретиться с господином?» «Прямо сейчас. Вставайте рядом со мной, я телепортирую всех нас», сказал небесное сердце. «Хорошо», Мул кивнул головой и встал рядом с небесным сердцем. Всего через мгновение остальные семеро монстров окружили небесное сердце. «Пойдемте, оставим все остальное на них, а сами вернемся первыми». Небесное сердце нарисовал в воздухе гигантскую печать и телепортировался вместе с 8 демонами. В банке вселенной, после своего возвращения Лисиньдао закрыл глаза, желая отдохнуть. «Моя сила способна сокрушить всех в 10 землях, но ее недостаточно, чтобы сразиться с теми, кто живет в 9 небесах», подумал Лисиньдао про себя. Храм Делин в 9 небесах был гигантской сектой. Он был действительно силен, а иначе, в противном случае, он не осмелился бы спуститься сюда и замышлять что-то. Даже если у них и был туннель, как только законы заметили бы их передвижение, они бы были наказаны. Только будучи невероятно сильным, можно было быть уверенным в том, что небеса ничего не заметят. Возможно, возможная прибыль была слишком велика, что заставило храм Делин пойти на риск. Лисиньдао также заметил, что с тех пор, как был создан храм Делин в этом мире, два небесных артефакта так никто себе и не подчинил. Это означало, что они очень сильно заботились об этих трех небесных артефактах. Даже если Лисиньдао прогнал их, тот монах вернул небесные артефакты, хотя и очень сильно рисковал. Это также показало, что они были сильны, но они не были самыми сильными, иначе они бы не стали что-то планировать и просто спустились бы сюда. Это означало только то, что в этом деле были замешаны сильные мира сего. Сокровища из 10 земель, которые могут помочь наверху, в 9 небесах, довольно редки. Буду надеяться, что небесное сердце узнает об этом, пробормотал Ли Синьдао. Седьмая подошла и увидела закрытые глаза Ли Синьдао. Ты устал? Ли Синьдао вздохнул. Я сражался с некоторыми людьми с 9 небес и прогнал их обратно. Выражение лица седьмой изменилось, и она поспешно спросила. Ты сражался с кем-то с 9 небес? Ты в порядке? Ли Синьдао покачал головой. Я в порядке. Просто у меня немного болит все тело. Болит? Седьмая была ошеломлена. Она закатала рукава. Давай, позволь мне помассировать тебя. Хорошо, без колебаний согласился Ли Синьдао. Он сразу же лег на живот. Мое тело действительно чувствует усталость. Ли Синьдао был немного нетерпелив. Седьмая была ошеломлена. Она увидела, как ведет себя Ли Синьдао, и прищурилась. Ты притворяешься? Сердце Ли Синьдао дрогнуло. Он быстро сказал. Я прогнал людей из храма долины и убил более 30 человек с 9 небес. Седьмая решила поверить ему. Хорошо, тогда я сделаю тебе массаж. Ли Синьдао пришел в восторг и с нетерпением стал ждать его. И вскоре он снова почувствовал нежные и мягкие руки седьмой. Но тут же в его голове раздался голос. Сэр, я привел демоническую лягушку и его семерых братьев. Это был голос небесного сердца. Ли Синьдао тут же сел. Он посмотрел на седьмую и затаил обиду на небесное сердце. Он пришел в такой момент. Седьмая посмотрела на бесстрастное лицо Ли Синьдао и рассмеялась. Хорошо, как только они уйдут, я помассирую тебя в течение 10 минут. Ли Синьдао посмотрел на нее и сказал, 30 минут, у меня заболят руки. Седьмая подняла свои белоснежные и нежные руки. Разве у тебя нет ног? Ли Синьдао посмотрел на нефритовые ноги седьмой. Разве ты не знаешь, что девушки не могут показывать другим свои ноги? Лицо седьмой покраснело, и она уставилась на Ли Синьдао. И ты даже сказал мне использовать свои ноги. Тогда, 20 минут, сказал Ли Синьдао. 15 минут, и я буду пользоваться только руками. Не думай ни о чем другом, серьезно сказала седьмая. Ли Синьдао кивнул. Тогда 15 минут. Он выиграл 5 дополнительных минут и был полон восторга. Однако он сохранил свое непроницаемое выражение лица, чтобы седьмая ничего не поняла. Он надел свою маску и стал ждать, когда войдет небесное сердце. Цок-цок-цок. Первое, что он услышал, было стуком копыт. Перед ними появился мул. Господин. Мул бросился к Ли Синьдао, а затем опустился перед ним на колени. Приветствую тебя, мой любимый господин. Мул сказал это действительно искренне и поклонился Ли Синьдао. Ли Синьдао был ошеломлен. Седьмая и он посмотрели друг на друга. Что происходит? Семеро монстров, которые вошли следом, все они стиснули зубы. Они думали, что мулы были мягкими и ответственными, но почему он вдруг стал подхалимом? И сейчас варварскую корову переполняла ненависть. Это должна была сделать она, но сейчас она не могла этого сделать. Она импульсивно завиляла хвостом. Как и ожидалось, ты, пластиковый брат, даже если ты хотел это сделать, тебе следовало позвать меня с собой. Глава 243. Рис, похожий на зубы дракона. Ли Синьдао посмотрел на мула и спросил. Ты брат демонической лягушки, один из семерых его братьев? Мул кивнул. Господин, в прошлом я был одним из банды, но теперь я ваш конь. Вы можете называть меня просто мистер Мул. Ли Синьдао рассмеялся. Мне не нужна лошадь. Господин, не стоит меня недооценивать. Хотя я не очень силен, я чрезвычайно быстр. Я постиг космические техники, и если я стану сильнее, я смогу телепортироваться, сказал мистер Мул. Тот факт, что он превратился в короля монстров из обычного домашнего мула, означал, что он был действительно умен. Он знал, кому нужно было быть верным, а с нужно было дружить. Ему было очевидно, что Ли Синьдао был его новым господином, и поскольку Ли Синьдао был таким сильным, если он не намекнет ему об этом сейчас, то сколько же ему придется ждать. Как только мистер Мул договорил, небесное сердце подвел других королей монстров поближе. Ты можешь встать к остальным, сказал ему Ли Синьдао, а затем посмотрел на демонического лягушонка и остальных монстров. Все они были зверями, но имели слабые ауры. Было очевидно, что 8000 лет подавления сильно навредили их организмам. Демонический лягушонок должен был сказать вам, что он подписал контракт от имени всех вас. Что вы все об этом думаете?» — спросил Ли Синьдао. «Я определенно готов признать вас своим господином», — сразу же сказал мистер Мул. «Старший брат сделал это, чтобы спасти нас. Я готов признать вас своим господином», — сказала варварская корова. «У меня нет возражений. Мне повезло, что я смог выйти оттуда живым», — сказал Пангалин. «Верно, брат Пангалин прав. Господин, примите мой поклон», — божественный орел опустил свою гордую голову. «Господин, что вы собираетесь с нами делать?» — спросила небесная глотающая собака. Остальные посмотрели на Ли Синьдао. Они хотели узнать, как с ними будут обращаться теперь, когда они встали на его сторону. Ли Синьдао посмотрел на них и махнул рукой. «Вы все еще слишком слабы. Раз вы признали меня своим господином, все в порядке. Идите и найдите себе дом в горах, и полностью восстановитесь». Все монстры пришли в восторг. Кто знал, что Ли Синьдао первым делом позволил им прийти в себя? Это заставляло их почувствовать благодарность по отношению к их новому господину. Ли Синьдао посмотрел в сторону небесного сердца и спросил: «Ты узнал тайну храма Далин?» Небесное сердце кивнул головой. «Я использовал технику контроля души на всех тех монахах, и они все раскрыли». Ли Синьдао нахмурился и спросил: «Так и зачем же храм Далин с девяти небес решил аж 10 000 лет назад спуститься сюда? Теперь, когда он уничтожил храм Далин этого мира, раз у него было припрятано где-то сокровище, он должен был забрать его. Сейчас Ли Синьдао больше всего не хватало сокровищ. У него тоже не было при себе подходящего оружия. Он использовал свою энергию меча против врагов, но если бы у него было действительно сильное оружие, его мощь увеличилась бы в несколько раз. Но, к сожалению, небесные артефакты, которые он получил, не подходили ему. Единственным оружием, которым он мог орудовать, было оружием Гавриила. Но как Ли Синьдао мог лишить своего подчиненного оружия? Вот почему Ли Синьдао сражался с пустыми руками. Небесное сердце торжественно сказал: «Причина, из-за которой храм Далин построил храм на этой земле, заключается в древнем сокровище». «Древнее сокровище?» Ли Синьдао приподнял бровь. «В рисе, похожем на зубы дракона», — сказал небесное сердце. Глаза Ли Синьдао загорелись, и он уставился на небесное сердце. «Ты уверен?» Седьмая не могла не посмотреть в сторону небесного сердца. «Это действительно рис, похожий на зубы дракона?» — спросила седьмая. Небесное сердце кивнул головой. «Я допросил почти всех монахов из храма Далин и узнал, что в течение следующих 3 месяцев рис, похожий на зубы дракона, появится где-то на 10 землях. Однако никто не знает, в каком именно мира». Ли Синьдао пробормотал: «В древние времена этот рис был даже у обычных людей, и они в среднем жили по 800 лет. Культиваторы, которые ели этот рис, сразу же быстро становились сильнее. Древняя раса ведьм использовала его, чтобы править миром. Их тела были достаточно сильны, чтобы пройти сквозь Млечный Путь и разорвать звезды». «Верно, все это было в эпохе, когда 3 мира были равны», — седьмая кивнула. «В ту эпоху 10 земель принадлежали расе ведьм. Раса ведьм не культивировала, а просто тренировала свои тела. Они использовали силу своих тел, чтобы управлять 10 землями. Что касается 9 небес, то 9 небес принадлежали человеческой расе, и у них были свои собственные славные методы для поднятия силы. Тогда 10 земель и 9 небес могли соперничать с небесным миром, и тогда вознесение в небесный мир было чем-то, что многие считали очень глупым. Все из-за риса, похожим на зубы дракона». Рис, похожий на зубы дракона, был особым рисом. Когда его сажали в землю, он начинал поглощать эссенцию лунного света. Каждое зернышко риса, похожего на зубы дракона, содержало огромную духовную энергию, и когда он вырастал, он становился действительно большим. Кто-то однажды сравнил его с зубами 10-летнего дракончика, и вот так он получил свое название. Так что, если кто-то сажал рис, похожий на зубы дракона, ему не нужно было беспокоиться о нехватке духовной энергии. Одно зернышко риса, похожего на зубы дракона, могло восполнить все потери и даже поможет культиватору стать сильнее. Все в ту эпоху ели этот рис, так как же их тела могли быть плохими? Даже обычные люди могли жить по 800 лет. Это было удивительное время. К сожалению, те времена закончились из-за исчезновения этого самого риса. Что касается того, как именно он исчез, то никто не знал об этом. Та эпоха была так давно, что никто уже не мог ничего о ней сказать. Но многочисленные книги и записи говорили о том, что причиной исчезновения риса был небесный мир. Кто-то с небесного мира уничтожил рис, что был похож на зубы дракона. В итоге 9 небес и 10 земель резко ослабли, и 9 небес начали нуждаться в небесном мире, а точнее в его энергии, а 10 земель нуждались в 9 небес. В итоге все резко изменилось. Теперь во главе стоял небесный мир, на втором месте стояли 9 небес, и где-то вдалеке стояли 10 земель. 3 огромных мира, которые находились на одном уровне друг с другом, вдруг перестали быть равными. Если бы эксперты из расы ведьм узнали об этом, они, вероятно, отправились бы в небесный мир, чтобы отомстить, верно? Как храм Далин узнал о том, что рис, похожий на зубы дракона, находится в 10 землях? Спросил Ли Синьдао. С помощью короны. Один сильный монах с 9 небес отдал свою жизнь, чтобы увидеть рождение риса, и он подтвердил, что он вырос где-то в 10 землях. Этот монах умер и оставил реликвию, которая должна была создать туннель между двумя мирами. И на данный момент до его полного созревания осталось всего 3 месяца, сказал небесное сердце. Это не похоже на ложь. Кто-то пожертвовал жизнью, чтобы увидеть будущее. Ли Синьдао кивнул головой. Глава 244. Новый гость. Рис, похожий на зубы дракона, появится через 3 месяца. Теперь Ли Синьдао понял, почему храм Далин был так зол. Они готовились к этому моменту 10 тысяч лет, и когда до этого момента осталось прожить всего 3 месяца, появился Ли Синьдао. Они собрали множество экспертов за 10 тысяч лет и поместили некоторых из них на древнюю землю Будды. Храм Далин очистил целую область, и если бы этот рис появился у них, он оказался бы в их руках. Даже если бы он появился в соседней земле, они могли бы послать кого-нибудь за ним. Они могли бы даже призвать гораздо больше экспертов. И тогда рис, похожий на зубы дракона, принадлежал бы им. Но, появился Ли Синьдао, какой-то культиватор прогнал храм Далин и занял их территорию. Как мог храм Далин не рассердиться? Они не могли спуститься, но им очень хотелось разрубить Ли Синьдао на 8 частей. Ли Синьдао сказал небесному сердцу, отныне ты будешь находиться на древней земле Будды и будешь обращать внимание на новости, которые как-нибудь будут касаться риса, похожего на зубы дракона. Я же останусь на вечной земле, и пошлю других на другие земли. Ли Синьдао должен был достать этот рис. Этот рис привел к разрушению древней эпохи. Это было действительно странное время, когда обычные люди могли жить по 800 лет. Они могли наслаждаться прекрасными пейзажами и своей простой жизнью, и этот рис сыграл во всем этом огромную роль. Вот почему Ли Синьдао нужно было достать этот рис. Он не осмеливался сказать, что сможет повторить успехи той эпохи, но когда достигнет своего пика, он определенно достанет рис, похожий на зубы дракона, и распространит его по всему миру. Ли Синьдао чувствовал, что 3 мира должны были быть равны. Только тогда он сможет вести дела повсюду и сможет быстро укрепить банк вселенной. В отличие от того, что происходило сейчас, эксперты сначала поднимались с 10 земель в 9 небес, а затем и в небесный мир. С такими преградами ему будет чрезвычайно трудно заниматься своим бизнесом. Небесное сердце ушел, и в комнате остались только Ли Синьдао и 7. Ли Синьдао лег на кровать. То, чего он хотел, было очевидно. Он хотел, чтобы 7 сделала ему массаж. 7 могла только закатать рукава и начать массировать Ли Синьдао. Она просто вдавливала и тянула его кожу, и делала это совершенно однообразно. 7 вообще не имела никаких навыков массажа. Она никогда в жизни никого не массировала, и это был ее второй раз. Оба раза ее подопытным был Ли Синьдао, и по сравнению с первым разом она не сильно улучшилась. Но Ли Синьдао нравился ее массаж. Он закрыл глаза, и пока она массировала его, Ли Синьдао много и усердно думал. «Ты думаешь о том, как мы сможем достать тот рис, похожий на зубы дракона?» — спросила 7. Ли Синьдао кивнул головой и закрыл глаза. Он давно снял маску, и на его лице было спокойное выражение. «Я должен достать этот рис. Только тогда мои люди смогут быстро становиться все сильнее и сильнее». 7 сказала Ли Синьдао. «Ты сейчас самый сильный человек в 10 землях, верно? О чем тут беспокоиться? Ты не можешь так говорить». Ли Синьдао покачал головой, не желая быть высокомерным. 10 земель простираются далеко и широко, и тут живет огромное количество людей. Хотя я и силен, существует большое количество людей, которые уже превзошли царство легенд, но так и не вознеслись», — сказал Ли Синьдао. Он был уверен в своих способностях, но не смотрел свысока на других. В 10 землях определенно были люди, которые прорвались с 33-й ступени царства легенд. По крайней мере, в это верил Ли Синьдао. Вечная Земля и другие 9 земель были связаны. В 10 землях жили миллиарды людей. Среди них определенно было множество гениев. Разве в каждую эпоху не появлялись свои выдающиеся гении, и некоторые из них могли бы решить не подниматься на 9 небес? Верно, из-за этого Ли Синьдао не осмелился сказать, что он непобедим. Седьмая, массируя плечо Ли Синьдао, сказала: «Раз так, тогда давай быстренько закроем действующие контракты и начнем расширяться. Просто сейчас слишком слабые люди приходят в банк». Ли Синьдао кивнула и сказал: «Никаких новостей от этих нескольких сотен часов не было». Ли Синьдао выпустил несколько сотен часов на поле битвы небес и земли, а затем еще 100 на вечную землю. И теперь, когда он выкупил четвертую гору печатей, он получил еще 100. Но он еще не выпустил эти 100 часов. Седьмая покачала головой: «Я еще не получила от них никаких». Седьмая внезапно остановилась, и выражение ее лица стало странным. Ли Синьдао почувствовал, что что-то было не так. Появился гость. Седьмая мило улыбнулась: «Хозяин такой умный». Ли Синьдао был недоволен. «Скажи ему, чтобы подождал. Мое тело все еще болит». Прошло всего 5 минут, и Ли Синьдао снова прервали, что сделало его по-настоящему несчастным. Седьмая посмотрела на Ли Синьдао и улыбнулась, после чего быстро произнесла: «А ты мне нравишься, когда я тебя так сильно массирую». Ее пауза заставила сердце Ли Синьдао подпрыгнуть. Ли Синьдао кивнул. Он глубоко вздохнул и ответил ей тем же: «Ты мне тоже нравишься, когда ты меня массируешь. Иди и заключи сделку. Пришел гость, и мы не можем позволить этому человеку ждать». Седьмая хлопнула его по плечу: «Тогда, мое оставшееся время». Ли Синьдао посмотрел на седьмую: «Мы можем поговорить об этом в будущем. Может быть, однажды я почувствую себя хорошо и сделаю тебе 30-минутный массаж». Седьмая улыбнулась и подмигнула Ли Синьдао, после чего ушла. Она не дала Ли Синьдао и малейшего шанса среагировать. «Мама, она подмигнула мне», — пробормотал себе под нос Ли Синьдао. В банке вселенной, торговый зал. Ли Синьдао переоделся и надел маску. Маска, которую он надел сегодня, была черно-белой. Черно-белая маска хорошо сочеталась с одеждой Ли Синьдао. Сейчас он выглядел так, словно его только что накрасили чернилами. Гость был ошеломлен, когда увидел Ли Синьдао. Гость смерил Ли Синьдао взглядом. Это был старик. Он был не так уж и стар. У него были седые волосы, белое и нежное лицо, но он казался очень энергичным. Этот старик был одет очень просто. На нем были тонкие длинные брюки и накидка с белой майкой. Его одежда казалась действительно простой. По сравнению с Ли Синьдао, он словно был нищим, что стоял рядом с молодым мастером богатой семьи. Но Ли Синьдао не думал, что он бездомный нищий. Кто будет относиться к эксперту, достигшему 33-й ступени царства легенд, как к нищему? Такой человек был просто слишком глуп. Ли Синьдао знал, что в этом мире не было недостатка в экспертах. «Вы здесь главный?» — с любопытством спросил старик, уставившись на маску Ли Синьдао. Черно-белая чернильная маска. Она была слишком красивой и привлекала его взгляд. Ли Синьдао кивнул. «Я хозяин банка вселенной. Что вы хотите получить?» Ли Синьдао было действительно любопытно. Чего хотел тот, кто был на 33-й ступени царства легенд? Глава 245. Контракт подписан. Хотя старик, который был на 33-й ступени и выглядел старым, он определенно был на пике своей силы. Чего такой культиватор желал, но не мог получить собственными силами? Зачем ему понадобилась помощь банка вселенной? Старик не сразу ответил Ли Синьдао. Он глубоко вздохнул и сказал: «Я Лю Цинфэн, и мне 8000 лет. Что касается моего культивирования, я вроде как нахожусь на пике царства легенд. Так как следующее царство не принадлежит 10 землям, мне придется войти на одно из 9 небес. Я еще не вознесся, так что не уверен, нахожусь ли я все еще в царстве легенд или уже давно прорвался», — медленно произнес Лю Цинфэн. «Но я легко побеждаю всех других культиваторов 33-й ступени царства легенд, которых я встречал, поэтому есть большая вероятность, что я уже прорвался», — серьезно сказал Лю Цинфэн. Ли Синьдао слушал, не говоря ни слова. Лю Цинфэн продолжил: «В данный момент у меня нет никаких сожалений, но у меня есть желание, с которым, я надеюсь, банк вселенной сможет мне помочь». «Вы знали о банке вселенной до этого момента?» — спросил Ли Синьдао. «Я нашел его упоминание в книге одного покойного эксперта. Тогда я подумал, что это шутка, и я не ожидал, что это будет правдой». Лю Цинфэн кивнул, полный недоверия. Даже с его нынешним развитием, он не мог не почувствовать себя пораженным банком Вселенной. Ли Синьдао почувствовал себя беспомощным. Еще один эксперт написал о банке Вселенной перед своей смертью. Он столкнулся с другим таким человеком на Земле Дали. Банк Вселенной был загадочным в глазах обычных людей, но если кто-то хотел найти упоминание о нем, то рано или поздно находил нужные следы. «Итак, каково ваше желание?» – спокойно спросил Ли Синьдао. «Я хочу укрепить оборону моей секты», – сказал Лю Цинфэн. «Усилить оборону своей секты?» Ли Синьдао был сбит с толку. «Разве не было достаточно одного такого эксперта 33-й ступени, как он сам, для укрепления защиты секты?» «Верно, я укрепил ее несколько раз, но я ей все еще недоволен», – Лю Цинфэн вздохнул. Ли Синьдао посмотрел на него и с любопытством спросил: «Вы все еще живы, так что вам действительно нужно укрепить оборону своей секты?» «С экспертом, который превысил 33-ю ступень царства легенд, кто осмелится оскорбить такую секту?» «Я хочу вознестись», — Лю Цинфэн вздохнул. «Я хотел вознестись еще 1000 лет назад, но моя секта изо всех сил поддерживала меня еще с самого начала. Она отдавала мне все свои ресурсы, из-за чего другие не смогли расправить свои крылья. В итоге я не смог бросить ее, поэтому я защищал секту в течение этой 1000 лет», — сказал Лю Цинфэн. Ли Синьдао кивнул. «В течение этой 1000 лет я усердно работал над развитием учеников и сумел вырастить 2 учеников, которые сейчас находятся в царстве легенд. Я также приручил монстра 30-й ступени царства легенд для защиты секты, и я несколько раз укрепил защитный барьер секты», — сказал Лю Цинфэн. «Этого должно хватить», — сказал Ли Синьдао. «До тех пор, пока секта не будет напрашиваться на неприятности, она определенно сможет просуществовать очень долгое время».